Второе послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, мы закончили изучение первого послания апостола Петра, в котором ударение он делает на испытания, преследования и страдания братьев во Христе, верующих в Евангелие, которые наносили им неверующие во Христа Иисуса евреи. Апостол ободрял верующих участвовать в страданиях Христовых. Во втором послании, однако, положение изменяется, и Петр делает ударение или останавливается на предмете вреда, который приносили среди церкви ложные учителя. В диспенсации Ветхого Завета такие ложные учителя совершали разрушительную работу в религиозной жизни Израиля. Они отвлекали внимание иудеев от Слова Божия, народ им не руководился. Так и во времена апостола Петра уже появились люди, учившие равнодушному отношению верующих к Слову Божию. Это был духовный рак, болезнь. Опасность была велика. Этот либерализм древнего времени мог вести верующих в блуждание вдали от Спасителя Иисуса Христа, которого они так пламенно уверовали. Вспомните, что апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе, что сатана принимает вид ангела света и наносит вред Церкви Христовой. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 13 стих. Поэтому второе послание может быть справедливо названо предупреждением против ложных учителей, ложной этики и поведения вообще. Обратите внимание на весьма важные слова апостола. «Итак вы, будучи предварены, возлюбленные, о сём, берегитесь, чтоб вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 3 глава, 17 стих. Ключевое слово этого послания – познание. Апостол часто его употребляет в этом послании, и оно является весьма важным для всех нас. Говорит апостол Петр, «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». 1 глава, 2 стих. Познание сердцем и умом, принятие Господа в сердце свое. Этого безмерно желал апостол Петр. Это же слово употребляется в 1 главе 8 стихе, 16, 20 и во 2 главе 20 стихе, а также и в других местах послания. Истинное познание Бога будет хранить верующего от зла и поможет различать ересь от истины. Кроме познания Бога, апостол Петр также призывает верующих к возрастанию. Духовный возраст крайне необходим верующим, и пребывание в Слове Божьем содействует ему для победы лукавого сатаны, который, как лев рыкающий, наступает на душу верующего. Это послание можно разделить для удобства изучения его на такие части. Первое. Вступление. Первая глава с 1 по 2 стих. Второе. Познание касательно жизни верующих, 1 глава с 3 стиха по 11, 3. Познание Слова Божия, 1 глава с 12 стиха по 21, 4. Знание относительно ложных учителей, 2 глава с 1 стиха по 22, 5. Знание по поводу второго пришествия Христа, 3 глава с 1 стиха по 13, и 6. Заключение, 3 глава с 14 по 18 стих. Остановимся вкратце на вступлении первой части послания. Заметьте разницу выражения апостола по сравнению с первым посланием. Там он говорит «Петр – апостол Иисуса Христа». А во втором послании он начинает так. «Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа». Разница в словах, которые побуждает нас к размышлению. Петром назвал Симона сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Марка 3 глава 16 стих. Троим апостолам Иисус прибавил добавочное имя, которое свидетельствовало об их характере. Иоанна и его брата Иакова он назвал Венергес, а Симона Петром, что значит «небольшой камень». Тогда как Иоанн и Иаков были названы сынами Громовыми, Евангелие от Марка 3 глава 17 стих, Петр в будущем стал постоянным в действиях и истинным, положительным человеком, а раньше он был неустойчив, вспыльчив, даже отрекшийся Христа перед служанкой во дворе Каиафи. Дух Святой овладел его сердцем, и он стал твердым в уповании и вере в Господа Иисуса Христа до мученической смерти. Сатана желал сеять его, как пшеницу. Господь предвидел это и сказал, что он молился о нем. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. Посему делается понятным, что во втором послании он называет себя слугой и рабом Христовым, хотя и апостолом. Он знал, что был призван служить верующим, укреплять их в вере и познании Бога и Господа Иисуса Христа. В этом нуждались верующие в то время, как мы уже раньше говорили. Об этом же говорил и апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 главе 10 стихе. «Дабы я мог познать его и силу воскресения, и общение страдания его». Это познание не есть умственное, научное, а духовное, связанное оно с общением с Ним Духом. Мир пребудет с нами, когда трудности и страдания встретят нас на христианском пути. А теперь рассмотрим познание Бога и Слово Его в отношении жизни верующего. Первая глава с 3 стиха по 11. Только при общении с живым Богом в Слове Его христианская жизнь будет благословенной и плодоносной. Пишет апостол Петр такие слова истины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Первая глава, 3 стих. Даровано все потребное. Какие чудные, ободряющие слова душу христианина, который зачастую переживает уныние, поражение в жизни, чувствуя свои слабости и невольные прегрешения. Это божественная сила его воскресения, которое передается и на нашу жизнь. Мы духовно ожили, воскресли. Апостол Павел подтверждает эту истину, говоря в послании к Ефесянам, 1 главе 18 стихе, такие чудные слова. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое славное богатство наследия для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас. 3 и 4 стихи свидетельствуют о дарованных верующим благодатных дарах для христианской жизни в этом греховном мире. А дальнейшие слова апостола призывает верующих к действию, к проявлению этой божественной силы и святости в жизни во славу Божию. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, терпении – благочестие, благочестие – братолюбие, в братолюбии – любовь. Апостол Петр рисует прекрасную картину христианской жизни, полной гармонии, любви и всякой добродетели. Духовное бесплодное положение невозможно при таком познании Бога и Христа Его, Господа нашего. Христианин будет приносить духовные плоды. Но к прискорбию всегда и всюду были и будут христиане, которые плодов не принесут, потому что они не имеют постоянного общения с Богом, Духом Святым, направляющим и очищающим молитву верующего к Отцу Небесному. Об этих людях апостол говорит весьма печально. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов своих. А потом апостол призывает верующих стоять твердо в вере, в постоянстве общения с Богом, пребывая в Слове Его. Начиная первую главу с 12 по 21 стих, Петр призывает признавать Священное Писание, хранить его в сердце и жить им, побеждая искушения и страдания на пути «Спаси за Спасителем». Это путь победы и успеха. Аминь.